Если же вы предложите теорию примиряющую, ваше теперешнее положение с идеалом, вам скажут, что она очень практична. В человеческой натуре есть ужасная склонность к консерватизму. Мы не любим делать ни одного шага вперед. Человечество представляется мне собранием людей, замерзающих в снегу, о которых я когда-то читал. Говорят, что они чувствуют сильный позыв ко сну, и когда их стремятся насильственно разбудить, говорят: «Дайте мне спать, так прекрасно спать в снегу», и во сне умирают. То же происходит и со всеми нами. Мы в течение всей жизни постоянно замерзаем, начиная с ног, и нам все хочется спать. Но мы должны проснуться и стремиться к идеалу. Это была цитата с вами Вивекананда, а с вами был Слава Рижек, студент группы Шакти 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте yogaclass.com, там бесплатные видеокурсы, платная подготовка преподавателя на русском и английском языке. Приходите учиться.